Солнце останавливали словом. Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Так писал в одном из твоих стихотворений Иван Алексеевич Бунин. Ни в коем случае не оспаривая, как можно, утверждение любимого писателя, я бы все-таки добавил художественному слову «жизнь дана». В самом деле, разве не это понятие имел в виду другой гениальный поэт Николай Гумилев, когда писал вот эти строки? «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города». Попробуй, останови солнце словом, взятым из канцелярского лексикона, или развали крепостную стену, где гигантские каменные блоки скреплены расплавленным свинцом. Тут должно быть особое слово, каким оно было в ранее прошедшие времена. Нам не дано знать, но в наш прагматичный мелкотравчатый век мы зовем его художественным, с заглавной буквы. В России слову всегда отдавали почетное место. В предреволюционное время писатели на вечерах читали с эстрады свои прозаические произведения, и восхищенный зал часами, не шелохнувшись, внимал им в немом благоговенье. В революцию слово обрело новую силу. Оно было грубым, корявым, но несло в себе такой взрывчатый заряд невиданной дотоле энергии, что порой напоминало экстаз языческого заклинания. Великая Отечественная подняла слово на огромную высоту. В один уровень на весах судьбы Отечества стояли «За Родину, за Сталина» и «Жди меня, и я вернусь, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». И в каждой фронтовой бригаде, а их было сотни на всех передовых, были свои чтецы. В послевоенные, особенно 50-е и 60-е годы, на художественное слово был особенный спрос. Москва просто роскошествовала в этом отношении. Концертные залы были всегда битком заполнены. Зал библиотеки имени Ленина, концертный зал Чайковского, театр эстрады предоставляли свои площадки лучшим чтецам Москвы и Ленинграда. Мы, студенты, знали чтецкие программы мастеров слова так же хорошо, как и репертуар модных театров. Имена Аксенова, Каминки, Орлова, Вишнякова, Смоленского, Поповой не сходили с наших уст. И все-таки первым среди равных было у нас имя Дмитрия Николаевича Журавлева. Он выходил на открытую эстраду и становился в выемке рояля. Черный фрак, белый пластрон, бабочка. Правая рука свободно лежит на закрытой лакированной крышке. Большой широкий лоб, темные глаза и улыбка. На весь зал до самых последних рядов галерки. Шум стихает. Зал концентрирует свое внимание на освещенном секторе сцены. На сцене его величество мастер художественного слова. Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Читал Дмитрий Николаевич необычайно ярко, сочно, но в то же время в голосе его слышался какой-то оттенок не то что грусти, а вроде как недосказанности, недоговоренности. Точно артист знал намного больше того, о чем он рассказывает слушателям со сцены. Пушкин и Чехов, Маяковский и Бабель, Багрицкий и Твардовский. Тысячи людей в разных городах сегодня заново открывают для себя вроде бы знакомое до хрестоматийной оскомины творчество великих писателей и поэтов. И все это происходило благодаря одному человеку, который почти каждый вечер выходил на освещенную сцену, становился в закруглении рояльной выемки и голосом светлым, солнечным, бросал в переполненный зал первые слова любимого автора: «Зачем кружится ветер во враге? Подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Зачем от горы мимо башен летит орел тяжел и страшен на чахлый пень? Спроси его, зачем арапа своего младая любит Дездемона, как месяц любит ночь и мглу? Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Таков поэт». А теперь представьте себе на миг, что мы почувствовали, когда в самом начале третьего курса нам сказали, что вести художественное слово у нас будет Дмитрий Николаевич Журавлев. Что значит «ура» по сравнению с тем щенячьим восторгом, который охватил наши сердца? Я уже говорил, кажется, в начале этих записок, что на мое предложение поработать над одним из рассказов Бунина, кажется, это был чистый понедельник, Дмитрий Николаевич искренне удивился и посоветовал не делать этого, заявив, что Бунин – нечитабельный автор. То ли дело Лесков. Красота слова, мощь языка, русские характеры. Ты рожден для Лескова. Короче, будем работать над очарованным странником. Сцена с лебедями. Ну, ясно. Лесков с первых же слов полонил меня. И Дмитрия Николаевича тоже. Первые репетиции проходили в студийных аудиториях. Но как только был освоен, выучен текст, Журавлев перенес работу к себе на дом. Он это любил делать. Дома он полусидел, полулежал в большом кожаном кресле, накрыв ноги пушистым клетчатым пледом. Было что-то восточное в этой его позе. В голове, спокойно откинутой на отвал спинки кресла, в этих широко расставленных ореховых глазах, подсвеченных изнутри каким-то особенным теплым светом. «Масик, ну где ты там? Мы застоялись!» Спокойно входила Масик Валентина Павловна, жена Дмитрия Николаевича, его друг, телохранитель, советник, режиссер, суфлер, все вместе в одном лице. «Так, Масик на месте, можно начинать!» Неправильно было бы думать, что жизнь студента театрального вуза из-за большой учебной загруженности состояла сплошь из однотонных будней. Бывали и у нас свои маленькие праздники. Правда, и над теми, и над другими проявлениями незримо главенствовал приоритет производственной, так сказать, необходимости. То есть над всем царила идея творчества. Вечера? Да, но вечера встречи с интересными людьми. Вечера – юбилеи, посвященные памяти гениальных представителей искусства. Все было подчинено этому. И педагогический коллектив, и наш ректор Радомыслинский, и вся атмосфера школы-студии была незримо наэлектризована идеей служения высокому искусству. Нас с первых дней натаскивали на это служение, как натаскивают умению отыскивать звериный след охотничий молодняк из борзых и гончих. Да простит мне читатель это невольное сравнение. Одна из встреч вечеров. К нам в гости пришла Алиса Коонен. Для нас это было свидание с другой эпохой. Серебряный век. Сухая, стройная, пожилая женщина. Язык не повернется сказать о ней «старуха». Длинное темное платье, словно из кованой парчи, читает Блока. «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух и правит окриками пьяными весенний тлетворный дух». Спина прямая, как у балерины в отставке. голос низкий, идет откуда-то из глубины и сквозь зубы. Странно, но мне кажется, она немного волнуется, часто сглатывает слюну. Это она-то перед нами? Миллионы вас, нас, тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте сразиться с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. Знаменитые скифы. В манере чтения, в расстановке ударений, в глазах, еще в чем-то почти неуловимом, восстает другая эпоха, ушедшая навсегда, как Атлантида под волнами потопа. Все-таки она великая актриса. Вспоминается вечер в Большом зале, посвященный Михаилу Булгакову. Было это, если не изменяет мне память, в 61-м году. И посвящен он был 70-летию со дня рождения писателя. Вечер открывал Радомыслинский. Потом было объявлено, что отрывок из повести Булгакова «Жизнь господина де Мольера» прочтет актер МХАТа Юрий Эрнестович Кольцов. И он вышел на сцену. Не возник в громе оваций. Именно вышел. Тихо, скромно. И также тихо и скромно произнес первые слова булгаковского шедевра, знаменитый разговор с акушеркой. «Сударыня, осторожнее поворачивайте младенца. Не забудьте, что он рожден раньше срока. Смерть этого младенца означала бы тяжелейшую утрату для вашей страны». «Мой бог! Госпожа Поклен родит другого». «Госпожа Поклен никогда более не родит такого, и никакая другая госпожа в течение нескольких столетий такого не родит». Я был потрясен. Строго говоря, в первые годы учебы мы часто испытывали это чувство, чуть ли не через день. Но, слушая Кольцова, я испытал редкое потрясение. Я понял, что являюсь свидетелем совершенно новой манеры исполнения. В то время я бы не нашел ей определения, хотя подспудно чувствовал, что это и есть та самая мхатовская система в раннем, изначальном ее смысле, без последующих уродливых напластований. Он читал тихим, прозрачным голосом. Казалось, такой голос не долетит до слушателя и умрет по дороге к пятому ряду партера, но, на удивление, этот тихий, внешне неэффектный голос был слышен везде, в самом дальнем уголке зала. И казалось, убери эти стены, и голос Кольцова вырвется на улицы Москвы, поплывет над Россией, и как незаметная глазу радиоволна, обогнув земной шар, вернется к тебе таким же ясным и чистым, таким же слышимым до последнего вздоха, до последнего всхлипа. Он каким-то волшебством оживлял персонажи, и они вставали перед тобой в полный рост. Ты видел их длинные волосы, завитые парики, усы, эспаньолки, пену голландских кружев на атласных костюмах и эгретки из перьев цапли на их вычурных шляпах. Чем он этого достигал? Не знаю. Тут или надо писать длинную и скучную театровеческую работу, в которой все равно всей правды не вскрыть, либо поддаться искушению и положиться на пышное сравнение. Мы не сделаем ни той, ни другой ошибки. Рыться в помещении актерской кухни – работа неблагодарная. Юрий Эрнестович не заслужил этого. Мы осторожно отнесемся к памяти этого замечательного актера, так же осторожно, как он подходил к раскрытию тех ролей, которые ему приходилось исполнять на сцене. Многие говорили, что эта его осторожность вследствие тяжелой болезни, мучившей его долгие годы. Он был болен энцефалитом. Болезнь эту он, что называется, благо приобрел, будучи узником магаданских концлагерей. Об этом периоде его жизни, уже после смерти Кольцова, мне много рассказывал Леонид Викторович Варпаховский, замечательный режиссер и человек. Вот как примерно в его изложении выглядит один из эпизодов магаданской «Одиссеи» артиста МХАТа Юрия Кольцова.